Нет ни караулов, ни застав. Пепеляев наблюдает только за морем. Под Аяном особый батальон строит кунгасы, на которых пепеляевцы собираются покинуть побережье. «Сдастся ли Пепеляев без боя или будет драться до последнего патрона?» — спросил Пострецов. «Гениал, человек сложный. Предугадать его поступки невозможно», — вступил в разговор Энгельгард. «А все же», — настаивал Пострецов. «В нынешних условиях невозможно сопротивляться», — обтекаемо ответил Энгельгард. Опять была полного неясного томления ночь, но совершенно измученный Пострецов не мог уснуть. Он сидел на валуне, неподвижный и печальный. Ему, русскому мужику, не хотелось напрасно проливать русскую кровь. Откуда-то из полумглы вынырнул комиссар Пшеничный. «Не спится, Степан Сергеевич?» «А ты почему бродишь?» «Грех спать в такую ночь. Хошь газету читай, хошь стихи пиши». Душа просит покоя и мира, а утром снова кровь и опять смерть. «И когда же будет конец этому?» — вздохнул Пострецов. «Давай напишем ультиматум Пепеляеву, пусть сложит оружие». «Ежели писать, так от всего сердца, чтобы поверил». «Это ты хорошо сказал, от всего сердца. Только слово, сказанное от сердца, может воздействовать на людей. Почему все-таки добро и зло разделяются одним единственным ударом сердца?» — спросил комиссар. Ультиматум, написанный в белую ночь, Пепеляеву передать не удалось. Перед рассветом пал туман, и, воспользовавшись им, Вострецов напал на Пепеляева. Красноармейцы окружили штаб генерала, дом, в котором спали офицеры. Вострецов долго стучал в дверь комнаты, за дверью покашляли, и сухой сонный голос спросил: «Кто там? Что нужно?» «Я Степан Вострецов, командир Красного экспедиционного отряда. Откройте дверь, и мы поговорим, генерал». «Что за вздор? Здесь нет и не может быть красных», — ответили из-за двери. «Тогда послушайте капитана Энгельгарда». «Брат генерал, господин Пепеляев, Аян занят красными. Советую сдаться на милость победителей». После минутного молчания дверь растворилась. Вострецов переступил порог большой комнаты, заставленной деревянными топчинами. «Доброе утро, господа! Кто из вас генерал Пепеляев?» «Это буду я», — шагнул навстречу Пепеляев. «Великолепная операция по разоружению противника! Ничего не скажешь!» «Нам надо поговорить с глазу на глаз, генерал!» «Прошу!» Пепеляев распахнул дверь в другую, совсем маленькую комнату. «Стоит ли проливать кровь, генерал, когда сопротивление бесполезно и безнадежно? Не лучше ли закончить гражданскую войну без залпов?» «Вы предлагаете закончить гражданскую войну без залпов? Разве с моей капитуляцией конец войне?» — спросил Пепеляев и, не дожидаясь ответа, продолжал. «Да-да, вы правы. Я почему-то не подумал об этом историческом факте. Несколько слов приказа, и наступит великая тишина, великий покой. Даже не верится. Сейчас отдам приказ о капитуляции. Только не с луны же вы свалились на мою голову? Пароходом из Владивостока». «Значит, Владивосток стал красным? А как же генерал Дитерикс? Японцы как?» «Японцы ушли во свояси, генерал вместе с ними». «Вот тебе и крестовый поход на Москву». Через час обезоруженные дружинники выстроились на берегу Аянской бухты. Пепеляев с Вострецовым вышли к ним. «Братья-солдаты, с начала революции я боролся с властью коммунистов, и была у меня одна цель — спасение России от разрушения».